Хорошо, все равно в ближайшее время работы никакой брать не буду. Думаю, за эти 4 меча несколько золотых мы получим. Ну, золотых вряд ли, так как золото довольно ценный металл даже в этом мире. А вот около 120 серебряных отец точно получит. Да, кстати, в этом мире, название которого я еще не знаю, один золотой равен 50 серебряным, один серебряный, 50 медным, один медяк равен 10 железным. Вот такая странная здесь денежная система. Я даже удивился, что здесь в ходу железные монеты, но они практически ничего не стоят. За одну железную монету можно купить максимум половину яблока или маленький кусочек хлеба. Но несмотря на то, что отец выручит с этих мечей довольно много серебра, большая их часть уйдет на покупку железной руды и других различных расходников для будущей ковки. Как-то я спросил, почему отец не откроет свою торговую лавку для продажи уже готового товара. Так, это ж, я не аристократ. Поначалу я не понял, при чем здесь это. Но, разговорив отца, тот рассказал более детально. Для торговли здесь тоже нужно быть аристократом, хотя бы в титуле рыцаря. Черт, как же все сложно, нужно в любом случае как-то стать рыцарем, иначе мои возможности в этом мире будут ограничены, что совершенно неприемлемо. Я не собираюсь просрать такой шанс, данный мне неизвестно кем. Если я не добьюсь в этой жизни хоть чего-то, я просто зря потрачу такую возможность. Так, нужно снова возобновить тренировки. Как всегда, спрятавшись за домом, именно там я в основном тренировался, я стал отрабатывать удары моим тренировочным топориком. Вжух, бам, вжух, бам. После очередного удара по деревянному столбу, что вкопал в землю батя по моей просьбе, я устало опустил топор и щит. Облокотившись о столб, я стал переводить дыхание и думать о том, что же я делаю не так. Несмотря на то, что удары мои становятся все более уверенными и точными, я, можно сказать, оставался на месте в своем развитии. Спросите, почему я не спрошу Джарвиса, как добиться более лучших результатов? Все просто, он и сам не знает. Все, на что он способен, это отслеживать физические показатели, состояние здоровья, а также он имеет знания, как привести физические показатели до человеческого пика, который, естественно, у каждого человека разный. Все, что касается мастерства владения оружием, а также рукопашного боя, все это нужно тренировать самому. Естественно, по рукопашному бою Джарвис имел много материала и немного подсказывал мне, как лучше тренироваться. Что же касается различных видов холодного оружия, у него есть лишь знания ножевого боя. Сейчас я решил слишком сильно не распыляться, поэтому ножевой бой, а также владение мечом решил отложить на более поздний период своего взросления. На данный момент достаточно рукопашного боя, а также владение топором. Во время тренировки я увидел, как брат идет в мою сторону. Ну вот, снова начнет издеваться надо мной. Эй, сопляк, снова бездельничаешь. Вот же прилипало, и так каждый день тренируюсь. Сухо ответил я. Нет, ты просто маешься дурью. Лучше бы матери помог по хозяйству. Вот же засранец, я уже все помог, но он специально доебался, чтобы позлить меня. Да, ну так чего же ты не помогаешь? Пошел бы да помог маме, сшил бы себе новые штаны, а то как обосранец ходишь. Мама как раз сейчас что-то ткала, а Демид очень злился, когда я ему предлагал сделать какую-нибудь женскую работу. Ты, малявка, сейчас я тебя научу уважать старших. Демиду в этом году исполняется уже 10, еще 5 и тот станет совершеннолетним, но так как он является старшим сыном, то останется в семье продолжать дело отца, в отличие от меня. Братец подобрал один из лежащих тренировочных топориков и устремился в мою сторону. Вжух, шух, свись, бздинь. Демид обрушил в мою сторону беспорядочные замашистые удары, от которых я на пределе своих возможностей старался уклониться. Один удар вскользь попал по щиту, но мне и этого было достаточно, чтобы почувствовать силу удара. Моя рука немного онемела, но я не расслаблялся. Очередной замашистый горизонтальный удар, от которого я уклонился, немного присев, открылся. Пока братец пытался восстановить равновесие от неудавшегося удара, я быстрым выпадом щита врезал ему в район почек. Пум, кха, кха. Брат упал на карачки и стал кашлять, держась за бок. Вряд ли я ему что-то повредил, но этого было достаточно, чтобы братец запомнил на всю жизнь, что ко мне лучше не лезть. Я бы, конечно, хотел, чтобы у нас были дружеские отношения, но этот имбецил все время меня достает и не дает спокойно жить. И так с самого рождения. Еще раз будешь меня доставать, я тебе так врежу по яйцам, что они у тебя через рот вылезут. И тогда ты будешь не Демид, а Демида. Ты меня понял, полудурок? Ха. Видимо, все же нормально я ему врезал, раз еще тот не отошел от удара. Я спрашиваю, ты меня понял? Я угрожающе ударил топориком возле его пальцев, отчего тот резко стал отползать от меня. Ха. Понял. Ну вот, добился того, что родной брат заикаться начал. Вообще, при отце тот всегда нормально себя вел, никогда даже плохого слова в мою сторону не скажет. Но вот только когда он застает меня одного, все время пытается как-то задеть. Я даже не понимаю, чем вызвал такую агрессию в свою сторону. Но, да и плевать, не хочет дружить, мне это не особо-то и нужно. Еще в прошлой жизни я понял, что добиваются вершин только сильные, слабые и такие же недальновидные придурки, как мой братец, что постоянно дразнит меня тем, что мне придется покинуть семью по достижению совершеннолетия, будут лишь простыми овцами, которых не жалко пустить на убой. Несмотря на то, что Демиду нечего переживать за будущее, так как тот кузнец, все равно его участь, прозябать в этой деревне до конца своих дней. Я же попытаюсь достичь чего-то большего, и первой моей целью будет стать рыцарем, а там посмотрим, может когда-нибудь и бароном стану, чем черт не шутит. Думаю, мне нужны помощники. Личная сила, это конечно хорошо, но в одиночку будет сложновато достичь вершины мира. Хэймэм, думаю, парочку кандидатов на эту роль я уже имею. Блуждая по деревне и здороваясь с прохожими, я наконец нашел двух оболтусов, что сейчас махались палками как ненормальные, иногда получая друг от друга по голове. Мда, сначала придется хорошенько заняться их подготовкой, в особенности основами, а то те даже простую палку неправильно держат. Ладно, как раз, думаю, для моей будущей свиты подойдут. Хех, эй, два оборванца, что заметили меня, резко прекратили свое палкомахание и быстро подбежали ко мне. Приветствую вас, сэр Орест и сэр Леонт. Смотрю, вы, как всегда, повышаете свои навыки фехтования. Хихи. Двое бестолочей сейчас уставились в мою сторону, пытаясь понять, что я вообще за бред несу. Марс, ты что вообще сейчас сказал? Первым вышел из ступора Орест, как более сообразительный. Как что, вы же играете в рыцарей? Оба закивали, как болванчики, а я продолжил. Ну так вот, чтобы стать рыцарем, нужно уметь не только драться, но еще и вести себя как аристократ. Мда, судя по их вытянутым лицам, для их было достаточно и просто уметь кому-нибудь врезать хорошенько. А как это, вести себя как аристократ? Вот сейчас и начнется их обучение. Думаю, с помощью Джарвиса, гораздо легче будет тренироваться и понять, прогрессирую я или нет, так я смогу научить и своих будущих рыцарей, с какой стороны правильно держать оружие. Если вы в будущем хотите стать рыцарями, то должны во всем слушаться меня. Вы же хотите стать рыцарями? Да, хотим. Марс, научи. Ага, Марс, научи нас быть аристократами. Вот и отлично. Хорошо, но все равно я буду боссом в нашей компании. А кто такой босс? Орест и Леонт сделали снова непонимающие лица и уставились на меня, а я и забыл, что здесь такого понятия вообще нет. Ну, босс это главный. А так как я вас буду учить, значит я автоматически становлюсь главным, потому вы все время должны будете слушать меня. Ну, хорошо, только обещай, что мы станем рыцарями. Да как нифиг, ха, я, Марс, будущий сэр Марс, а возможно и выше, торжественно клянусь, что сделаю моих друзей Ареста и Леонта рыцарями. Клянетесь ли вы, Арест и Леонт, постоянно следовать за мной, слушать меня и выполнять мои просьбы, а также защищать меня от всех угроз, что таит в себе мир? Я резко выхватил у Ареста палку и под торжественный момент ударил тех по головам. Бум, пум, хаем, у Леонта звук глухой, явно мозгов меньше. Ауч, за что, Марс? Точно, Леонт только скривился, явно ему все равно на удар, а Арест, схватившись за голову, стал тереть ушибленное место. Это церемония посвящения. Давайте уже клятвы быстрее, а то никогда рыцарями не станете. Ага, я Леонт, клянусь слушать тебя, выполнять твои просьбы и защищать тебя от всех угроз. Один есть. Посмотрев на Ареста, тот немного помялся, но также произнес слова клятвы. Я Арест, клянусь слушать тебя, выполнять твои просьбы и защищать тебя от всех угроз. Ну вот, два будущих моих карманных рыцаря готовы, точнее заготовки под рыцарей, осталось самое малое. Нужно всего лишь выдрессировать, а также натренировать их, ну и откормить не помешает. А то смотреть на эти два скелета, обтянутые кожей, тошно. Примерный вид мечей, выкованных для рыцарей. Глава 4. Черное железо. На следующий день с самого утра я, как всегда, тренировался, ожидая прибытия своих будущих рыцарей. Те явились несколько позже, нежели я им сказал прийти. Леонт Арест, чего опаздываете? Я же сказал быть у меня, как только Никифор поведет скот на пастбище. Мы это, проспали немного. Чего ты так кричишь? Немного, да я здесь уже 2 часа тренируюсь. Значит так, первое правило рыцаря. Вставай с пастухами и иди тренируйся, все ясно. Да, сложновато мне придется. Ну ничего не поделаешь, придется работать с чем есть. Значит так, сейчас вы покажите все, на что способны. Взяли по щиту и топору, быстро. Арест и Леон подобрали тренировочные топоры и щиты. После стали опасливо на меня пялиться. Короче, сейчас вы вдвоем на меня нападаете. Делайте все, что в ваших силах, но ваша задача ударить меня хоть раз. Аррррррх. Не успел я договорить, как Леонт, подняв топор над головой, бросился в мою сторону, при этом крича до такой степени, что тот стал захлебываться собственной слюной. Шаг в сторону, и несущийся с гортанным криком Леонт спотыкается и падает лицом прямо в грязь. Как раз недавно дождь прошел, земля еще мокрая. Арест, как я и предположил, гораздо умнее Леонта. Тот не стал орать и бежать как умалишенный, а попытался, пусть и аккуратным, но неумелым боковым взмахом достать меня. Шаг назад, топор проносится всего в 10 сантиметрах от меня. Шаг вперед и удар прямой ногой в грудь мелкому рыцарю. Пум, тот, упав на задницу, стал как рыба, вытащенная из воды, ртом пытаться схватить воздуха, чтобы вздохнуть. В этой неравной битве я понял одно, для них даже эти топоры и щиты, что отец сделал для меня, являются слишком тяжелыми. Мда, слабоваты вы пока что для рыцарей. Фу, эдкх ты просто сильный. Первый поднялся Леонт и стал очищать свое лицо от грязи. Нет, я не сильный. Поверь, рыцари гораздо сильнее, а поэтому, чтобы стать сильнее, вы должны меня слушаться. Будем вместе тренироваться и, когда уйдем из дома, нам будет легко стать рыцарем. Ну-ка подойди-ка сюда, Леонт. Тот немного настороженно подошел ко мне. Я затянул его балахон на рукаве, а потом и на торсе. Мда, сплошные кожа да кости, с такими дохлыми рыцарями долго не навоюешь. Подождав, покуда Арест придет в себя, посмотрел и на его мышцы, точнее на их отсутствие. Я, конечно, понимаю, что им сейчас по 6 лет, но все же, на их же больно смотреть, скоро живот к позвоночнику прилипнет. Вы вообще едите что-нибудь? Я сегодня съел корку хлеба и доел за старшим братом рыбий хвост. Да, богато. А ты, Леонт, думаю, не намного лучше. Я съел 1/4 черствой ржаной лепешки. Понятно, ждите здесь. Я побежал домой. Забежав на кухню, я взял по 1 свежей ржаной лепешке и по куску вяленого свиного мяса. Вот, держите. Я впихнул в руки 2 оборванцам их новый завтрак и стал наблюдать, как те, снова округлив глаза, стали смотреть на меня, будто я их спаситель. Ешьте, только тщательно все пережевывайте, и старайтесь сначала много не есть, а то скорее всего ваш желудок такого не выдержит. Спасибо, Марс. Оба моих будущих телохранителя, поблагодарив меня, стали опасливо поглядывать и потихоньку есть, будто я отберу у них еду прямо изо рта. Нужно будет так подкармливать их немного, думаю, утром и в обед будет достаточно. Пусть потихоньку обрастают мышцами. Нужно только маму и отца предупредить, чтобы не удивлялись пропаже еды. Все равно у нас запасов предостаточно, думаю, они разрешат мне прикармливать 2 доходяг. Объясню отцу, что они в будущем будут моими помощниками, он у меня понимающий мужик, пусть слишком добрый и доверчивый. Эх, вот чтобы в прошлой жизни мой папаша был хоть на чуть-чуть похож на отца. Думаю, я бы был немного добрее, а так я уже с малолетнего возраста ращу себе слуг, а те даже не понимают, что я их использую. Ну ничего, это им же на благо. Может, проживут дольше, а так подохли бы где-нибудь либо с голоду, либо попались бы под горячую руку какому-либо отморозку или аристократу. Убедившись, что моя будущая свита наелась, дал им немного времени на переваривание пищи. В это время Джарвис решил дать о себе знать. «Марс, ты уже достаточно силен, чтобы я мог передать тебе знания по тренировке движения ног. В рукопашном бою движению уделяется особое значение. Также эти знания не будут лишними и при сражении с холодным оружием. Будешь тренировать этот навык? Конечно, да. Спрашивает еще. Как только я согласился, в воздухе появились различные движущие картинки с разными упражнениями, а также пояснениями, как тренироваться. Джарвис, естественно, все это комментировал и более подробно разъяснял. Хэймэм, ясно, а это полезный навык, нужно будет скакалки сделать и утяжелители придумать на ноги. Как для меня, так и для Ареста с Леонтом. Ладно, пора заняться моими рыцарями. Дальше я стал тренировать двух голодранцев, щит и топор решил покуда отложить. Сейчас важнее поднять их выносливость и нарастить на их костях хоть немного мышц, а то они даже топор еле в руках держат. Так и начались наши изнурительные тренировки, изо дня в день я гонял двух детей, пытаясь хоть что-то вылепить из них, и у меня это получалось. За полгода те на моих дополнительных пайках окрепли и стали набирать вес, а последний месяц мы наконец взялись за тренировочные спарринги. Благодаря знаниям, что предоставила система по тренировке движения ног, Арест и Леон стали довольно шустрыми, благодаря чему мне было довольно тяжело уходить от их, пусть и неуклюжих замахов топора, но все же довольно опасных. Спасало меня лишь то, что я тренировал более полную версию навыка движения ног, в отличие от моих доходяг. Джарвис сказал, что лучше им еще не нагружать так организм, слишком они еще слабые. Так мои навыки владения топором и щитом продолжили наконец расти, несмотря на то, что спарринг-партнеры относительно никудышные. Думаю, после достижения 4-го уровня прогресс снова остановится, тогда придется снова искать способы, как прогрессировать дальше. Иногда мне приходилось выслушивать жалобы Ареста и Леонта на то, что они слишком устали. Я, конечно, тогда давал им денек отдохнуть, все же еще они дети, но при этом мотивировал тем, что, если те перестанут тренироваться, кормить я их больше не буду, а без хорошей еды рыцарем не стать. Поэтому те, пускай немного и поскуливали, но все же после дня отдыха снова возвращались за тренировки. Думаю, их желание стать рыцарем усиливается с каждым днем, не зря же они терпят все эти побои от меня, а получают те знатно, особенно когда пропускают от меня удары. Леон даже пару раз плакал и хотел все бросить, но Арест убедил его остаться. Сегодня, кстати, в деревню заезжают купцы, отец всегда покупает у них железную руду или уже готовые стальные заготовки, чаще всего уже выплавленную готовую сталь, но иногда и необработанную руду покупает, так как она дешевле. Также у торговцев можно купить и другие различные товары, ткани, кожу, свечи, можно даже огненный топаз купить, вот только слишком уж тот дорогой. Так вот, я решил сегодня пройтись по их лавкам, может чего стоящего найду. Мне батя дал 2 серебряные за помощь в ковке мечей. Прогуливаясь по рядам расставленных лавок и пытаясь найти что-нибудь стоящее, я совсем забыл, что со мной рядом ходит моя свита. А ну брысь отсюда, оборванец. Кому сказано, не трожь своими грязными руками товар. Возле лавки с едой остановился Леонт. Пуская слюни, тот смотрел на многообразие еды и хотел было уже ухватиться за яблоко, как его стал отгонять торговец. Простите, уважаемый. Сколько стоит это яблоко? Я его куплю. Хэймэм, откуда у таких мелких сопляков деньги? Купец пнул Леонта ногой, отчего тот, споткнувшись, упал на землю. Я, сын местного кузнеца, я иногда помогаю отцу. Насколько я помню, у вас в деревне только один кузнец, Варк, и я помню его сына, тот явно старше будет. Да, это мой старший брат, я младший в семье. Понятно, все равно, продукты стоят денег. Если карманы пусты, уходите. Торговец фруктами замахал рукой, будто отгоняя нас, как назойливых мух. Я куплю, дайте, пожалуйста, 3 яблока. После моих слов торговец как-то скривился, но все же, дождавшись от меня денег, передал мне 3 яблока, за которые я отдал 6 железных монет. Видимо, не привык он продавать товар поштучно. Боюсь, если бы сказал, что хочу купить 1 яблоко, точно прогнал бы. Хорошо, что все приезжие купцы, в основном, знают всех состоятельных жителей деревни, в число которых входит и мой отец он. Кстати, как-то сказал, если кто будет спрашивать, чей сын, всегда говори, что кузнеца. Так можно избежать множества проблем. Джарвис, можешь рассчитать примерные физические характеристики этого купца? Ошибка сканирования невозможна. Марс, данный человек излучает такую же энергию, что исходит от огненного топаза, но я могу рассчитать примерно, судя из того, с какой скоростью этот человек толкнул Леонта. Вот как интересно, все же мои предположения скорее всего были верны, я точно попал в какой-то магический мир. Человек, имя неизвестно, сила, 335, ловкость, 335, выносливость, стойкость. Чтобы вычислить выносливость и ловкость недостаточно данных. Охренеть, выше 3 сила. Получается, простой торговец сильнее человека с земли в 3 раза. Интересно, насколько тогда будет силен настоящий воин? В 5-6 раз сильнее землянина, в голове не укладывается. А если судить, что торговцы эти все аристократы, пусть и низшего сословия, то все на рынке здесь сплошные монстры. Леонт, в будущем никогда без спроса не бери чужие вещи. Особенно у торговцев, за это нужно платить деньги. Держите. Раздав по яблоку Аресту и Леонту, я стал дальше осматривать товар, на время отложив размышления о сильных мира сего. А если эта вещь тебе нужнее? Что-то? Хрумгда, все равно, за все в этой жизни нужно платить. Ничего просто так не дается. Тем более ты будущий рыцарь. Тебе нельзя воровать. Хрум. Понял. Хрум. Ты говорил, рыцарь всегда должен вести себя плодородно. Не плодородно, а благородно. Со временем поймешь, что это значит. Короче, чтобы больше ничего без спроса не брал. Понял. Подойдя к Леонту, я угрожающе приблизил свой кулак к его носу, отчего тот, поперхнувшись яблоком, закашлялся. Ха-ха. Понял, Марс, рыцари не воруют. Эх, надеюсь, когда мои карманные рыцари подрастут, то станут хоть немного умнее. В этом мире, кстати, за воровство наказывают жестко. Отрубают руку по локоть и все. Если повторно словили на краже, то и вторую. Вот больше и нечем красть, да и работать уже нечем, остается только с голоду подохнуть. О, а вот и то, что я искал. Одна из лавок была завалена различными камнями. Незнающий человек, конечно же, прошел бы мимо, но, так как я сын кузнеца, пройти мимо железной руды я не мог. Разглядывая товар, в один из моментов над камнями стали проявляться надписи. Я сначала протер глаза, подумав, что что-то мерещится, но все же присмотревшись, понял, что этот Джарвис показывает примерное содержание руды. Сосредоточившись на одном из камней, высветились следующие подсказки. Железная руда, 54, 16, 30, хм. Интересно, а почему раньше такого не было? Раньше не было предметов, интересующих вас, поэтому я не отвлекал вас различными надписями в поле зрения. Понял, в следующий раз, если обнаружишь что-нибудь стоящее или не поддающееся твоему сканированию, дай знать. Ладно, посмотрим на другие. Рассматривая руду, я увидел то, от чего на мне появилась безумная улыбка, но вот местному купцу показалось, что я насмехаюсь над ним. Мальчик, что смешного ты нашел в моем товаре? Нет, простите, меня Марсом зовут. Я сын кузнеца. Хэмэм, младший сын Варга, значит. Ну и чего ты хочешь? Сын кузнеца, хех, мда, неприятный дядька, глазки бегают, все время в руках что-то теребит, а при разговоре то и дело поглядывает по сторонам. Явно не совсем чистый на руку мужик, на крысу смахивает. Но да ладно, ничего незаконного я все равно покупать не собираюсь. Мне нужно только одно, уважаемый. А сколько стоит вот этот кусок руды? Хаем, так как ты сын Варга, сделаю тебе скидку, всего 3 серебряные. Вот же гандон, скидку он мне сделал, решил продать обычную руду по цене готовой стальной заготовки. А вот это, указал я на следующий кусок чуть побольше, за 3 серебряные и 5 медных отдам. Вот же крыса на ребенке решил навариться, дорого. А тогда вот это, указал я на совсем непримечательный кусок руды размером с мой кулак, 2 серебряные. Мальчик, если нет денег, проваливай. Я, печально вздохнув, достал лишь один серебряный и показал его купцу крысе. Уважаемый, у меня только один серебряный, можно мне вот этот кусок? Крыса рассматривала мой серебряный почти минуту, а потом, быстро выхватив у меня из рук, пробурчала. Забирай, хаем, только из-за того, что твой отец Варг, я сделал тебе скидку. Ага, продав кусок руды стоимостью максимум в 30-40 медных за одну серебряную. Но мне было не жалко отдать за этот маленький кусок и 2 серебряные, так как стоит он явно минимум 10 серебра, а все потому, что обычное железо скорее всего только снаружи. Железная руда 43, черное железо 57, вот что показал Джарвис при сканировании этого камня. Поскольку Джарвис уже просканировал молот отца из черного железа, то он уже был осведомлен, как отличить обычное железо от так называемого черного. В черном железе также присутствует эта таинственная энергия, что находится в окружающей среде, при этом в железе она более сконцентрированная. В это время к купцу подошел наш староста со своим младшим сыном. Тот, при виде нас, скривился и обошел нашу тройку, будто увидел прокаженных. Мда, даже староста никогда не относился к чужим детям с пренебрежением, а здесь какой-то сопляк считает себя лучше других. Смотри, Марс, наш староста с каким-то маленьким рыцарем. Леонт назвал младшего сына старосты рыцарем, так как у него на поясе висел небольшой меч в ножнах, а также тот был одет в разноцветные одежды. Я же быстро шикнул на Леонта, чтобы тот заткнулся, все же мало ли как отреагирует этот малолетний павлин. Несмотря на то, что староста наш вроде как адекватный рыцарь, от его сыновей можно ожидать чего угодно. Как говорится, в семье не без урода. Вообще, у старосты трое сыновей. Старший сейчас служит у нашего барона, но после смерти отца займет его место и будет управлять деревней. Если, конечно, он не получит место попрестижнее, но это вряд ли. Чтобы стать старостой, нужно отличиться на службе, так просто такую должность не дают. Это мне отец как-то рассказал. Средний сын, которому отец ковал копья, подался в графство, но там что-то не срослось, и тот уехал в столицу попытать счастье там. И вот еще младший, взгляд которого мне совершенно не понравился, явно вырастет тем еще говнюком. Это уже не первый раз, когда я вижу нашего старосту, но сейчас я решил спросить у Джарвиса, сможет ли он рассчитать его физические показатели. Несмотря на то, что староста наш уже довольно стар, все же по его походке, а также прямой как жертв спиной, я бы никогда не подумал, что ему за 60. Человек, Алекса, староста. Сила, 4-5. Ловкость, 2-3. Выносливость, стойкость. Сила выше 4, а это значит, что он в 2 раза сильнее моего отца, хотя по его комплекции не скажешь. Отец выглядит куда более внушительным, нежели этот старик. Но да ладно, я быстро отвел парней домой, а сам побежал к себе. Первым делом, не переодеваясь, забежал в кузню, здесь никого не было. Поэтому, взяв клещами кусок руды, стал разогревать ее, добившись того, что руда стала желтого цвета, уже практически белого. Я быстро положил ее на наковальню, а после, с трудом подняв отцовский молот, ударил по раскаленному куску. Бам, бам, бам, бам. Только после 4-го раза внешняя железная оболочка отделилась, явив внутреннюю моему взору. Матово-черного цвета, овальной формы, размером с 2 перепелиных яйца, может чуть больше. Видимо, услышав стук, в кузню зашел отец. Марс, что ты здесь дела? Батя посмотрел на наковальню и, замерев, уставился на небольшой кусок черного железа. Откуда он у тебя? Это, пап, я сегодня гулял по рынку, решил купить себе руды, практиковаться в ковке. Но я решил все деньги не тратить, а купить лишь вот такой маленький кусок, но, когда я стал работать с ним, тот раскололся, а внутри оказалось вот это черное яйцо. Не говорить же ему, что у меня перед глазами на камнях высветилась подсказка. Хаем, тебе повезло, это черное железо, пусть и небольших размеров, но все равно оно очень ценное. Сможешь данный кусок продать не меньше, чем за 50 серебряных. Вот как, даже больше, чем я предполагал. Но продавать я его не собираюсь, а чем и сообщил отцу, спросив совета, можно ли что-нибудь с ним сделать. Даже не знаю, Марс, кусок не слишком большой, думаю, разве что 3 наконечника для стрел можно сделать, больше у меня идей нет. Черт, и правда я забыл, что черное железо с обычным сплавить невозможно, а я-то уже раскатал губу, надеясь на хороший топор. Стрелы так стрелы, придется еще и лук раздобыть, будем тренироваться в стрельбе. Тогда давай сделаем хотя бы наконечники, не пропадать же добру. И то верно, такие наконечники любую стальную кольчугу прошьют как масло, в кирасе конечно застрянут, но, если выстрел будет произведен с достаточной силой, думаю, и ее можно будет пробить. К тому же, если не потеряешь наконечники, они у тебя прослужат не один год, даже затачивать не придется. Отлично, я и не знал, что черное железо такое удивительное. Но нужно будет опасаться стрелков, мало ли у кого еще будут такие стрелы. А как тогда защищаются от таких стрел? Это же если всех стрелков снарядить такими стрелами, они смогут любого рыцаря убить. Пхихи, сын, пусть это и возможно, но я тебе уже сказал, для пробития стальных лад, пусть даже и стрелой из наконечника черного железа, нужно иметь достаточно силы, на что способны единицы стрелков, так как сила натяжения тетивы должна быть высокой. Также от стрелков в основном прячутся за щитами из железного дерева. Поэтому, имея добротный щит, им можно защититься от стрел. Что еще за железное дерево? Впервые услышал такое название. Ну это такое редкое дерево, по прочности не уступающее стали, а возможно и превосходящее, я точно не знаю. Знаю лишь то, что те, кто служит у барона в ополчении, все как один получают по такому щиту. Он не слишком тяжелый, так что, даже не будучи рыцарем, можно его поднять и спокойно защищаться во время боя. Ну вот, еще и какое-то волшебное дерево. Я точно попал в какой-то магический мир. Хотя если учитывать, что я еще никогда и ни от кого не слышал про магов, а только про воинов, то мир скорее больше похож на мир боевых искусств. Наверное, и название страны и деревни поэтому такие странные, отдает китайщиной. Ладно, все равно, думаю, лишними такие стрелы не будут. Здравствуйте, уважаемые читатели. Уже четвертая глава, а я так и не услышал критики. Скажите уже хоть что-нибудь. Глава 5. Высокомерие. Леонт, сколько раз я тебе говорил, не опускай щит. Давай вставай. Дождавшись, покуда мой ученик поднимется, я снова обрушил град ударов на него. Бум, бум, бах, пум. Атакуя Леонта, пытаясь подловить его на моменте, когда он снова откроется либо сделает какое-то неверное движение, я вспомнил, какими они были задохликами в наше с ними первое занятие. Я уже давно понял, что в этом мире есть какая-то таинственная энергия, что помогает становиться сильнее. Да и Джарвис это подтвердил уже давно. Не зря же торговцы, да и староста излучают эту энергию как какая-то батарейка. В этом месте, где я нахожусь, эта энергия слишком низкая, даже боюсь представить, что было бы, если бы эта энергия была выше, какой силы смог бы добиться человек. Но есть вероятность, что и благодаря такой незначительной концентрации можно стать еще сильнее, просто моя семья не знает способа, как это сделать. А вот староста наверняка в курсе происходящего, не зря у него сила выше 4. Если же брать силы моего бати, а он уже не на пике своих сил, так как годы дают о себе знать, но при этом я видел, как он однажды один поднимал деревянный брус толщиной примерно в сантиметров 40, а длина его составляла не менее 4-5 метров. Не знаю, сколько веса было в этом куске дерева, но, однозначно, тот был нелегким, а отец поднял его будто это мешок картошки. Так вот, я даже боюсь представить, насколько сильнее староста. Конечно, не все такие сильные, как мой отец, здесь повлияло еще много факторов. Например, здоровое питание относительно других жителей, также его образ жизни, работа кузнецом, это постоянный физический труд, а вкупе с хорошим питанием и его врожденным ростом из него получился настоящий Геракл. Охотники в деревне также относительно крепкие ребята. Но сейчас не об этом, к 10 годам мои навыки, а также физические возможности уже выросли довольно прилично. Носитель полностью здоров, возраст 10 лет, характеристики тела. Сила 0,51, ловкость 0,48, выносливость 0,62, стойкость 0,40. Физические возможности носителя выше нормы. Никаких патологий не обнаружено, нервная система в норме. Навыки. Рукопашный бой, ученик 5,86 уровень. Стрельба из лука, ученик 5,67 уровень. Владение топором, ученик 4,23 уровень. Владение мечом, ученик 4,10 уровень. Владение копьем, ученик 3,98 уровень. Вот, собственно, и все. Все мои навыки, за исключением стрельбы из лука, перестали расти, да и последнее растет невероятно медленно. Сделав себе тренировочные мечи и копья, также стал заниматься и с ними, пока те, как и топор, не перестали расти. Навыки моих последователей пусть и значительно ниже, но я учу их всему, чему сам научился. Стрельба из лука растет лишь из-за того, что я постоянно придумываю различные упражнения. Вообще, заниматься с луком я начал лишь 2 года назад, но прогресс уже выше, чем у других навыков. Все из-за способов тренировки, что я только не придумываю. И стрельба по летающим мишеням, что подбрасывают арест и леонт, и стрельба в движении, стрельба при сильном ветре на дальние расстояния. В общем, это единственный навык, что сейчас растет в относительно хорошем темпе. Другое оружие я решил не использовать, и так за многое взялся, хватит и того, что есть. Было еще, Конечно, желание попробовать позаниматься с двуручным, но отмел его из-за потери защиты, со щитом как-то спокойнее. Бум, пам, я в очередной раз сбил с ног и приставил меч к горлу Леонта. Арест, твоя очередь. Как всегда, Арест лениво поднялся со скамейки и, зевая, направился в мою сторону. Ах, босс, может хватит на сегодня, уже обед, неплохо бы пожрать, да и спать хочется. Последний спарринг. «После я вынесу что-нибудь перекусить, завтра у вас выходной, ура!» Лежащий Леонт, услышав про еду и выходной, подорвался, будто не был до этого уставший. Я же сделал вид, будто отвлекся на представление Леонта и отвел взгляд, чем и воспользовался Арест. Он так делает постоянно. Стиль боя Ареста отличается от Леонта, если второй предпочитает более прямые грубые атаки и всегда пытается переть на пролом. Арест все время пытается найти уязвимые точки, подловить на неосторожности противника, или же вообще ударить со спины. Это, конечно, не делает ему чести, но с таким подходом к бою тот явно проживет дольше. И вообще я планирую заточить Леонта под более тяжелое оружие. С тех пор, как я стал его подкармливать, тот стал нагонять меня в росте. Думаю, еще пару лет и тот сравняется со мной. Арест уже подойдет более легкое оружие, ему даже обращение с луком дается легче, чем Леонту. Пум-пам, в последний момент я подставил щит под углом, и тренировочный меч Ареста, соскользнув, воткнулся в нескольких сантиметрах от моей стопы в землю, дав мне шанс выбить его оружие. Черт, босс, как ты это делаешь, я же старался не шуметь. И правда, после достижения 5-го уровня в рукопашном бою движения парней для меня стали слишком предсказуемые, я стал замечать их ошибки. Поэтому сейчас для меня эти двое не представляют никакой опасности. Я даже успеваю заскучать во время спарринга, не знаю, само как-то получая. Бам, бам, вот снова, стоило мне начать говорить, как лишившийся меча Арест, стал атаковать меня щитом, пытаясь нанести мне хоть какой-то урон. Этому я научил их сам, несмотря на потерю оружия. Если нет возможности убежать от противника, добейся победы любыми возможными способами. Пускай в ход руки, ноги, щит, голову, все, что угодно, ведь покуда ты сражаешься, у тебя всегда есть шанс победить, но как только ты опустишь руки, ты проиграл. Бам, пам, бум. В очередной попытке ударить меня я заблокировал его удар, чуть отойдя в сторону, благодаря чему живот Ареста остался незащищенным. Бум, ха, выбив ногой весь дух из друга, я стал отдыхать, все же заниматься каждый день с двумя людьми так же утомительно. Хлоп, хлоп, хлоп. Резко развернувшись, я увидел старосту и его младшего сына. «Сэр Алекса, простите, я не знал, что вы здесь, сейчас я позову отца». Приветствовав рыцаря кивком головы и приложив открытую ладонь к сердцу, это стандартное приветствие простолюдина к аристократам. Я уже собирался бежать за отцом, как меня остановил староста. «Вообще-то я искал не твоего отца, а тебя, а вот это было сюрпризом. Зачем я вообще ему понадобился? Отец, да зачем нам этот грязный простолюдин? У меня и так превосходные навыки». Снова этот взгляд, наполненный презрением, как же я его ненавижу. «Помолчи, Кир, насколько я помню, тебя ведь Марс зовут?» Старый рыцарь спросил меня, склонив на бок голову. «Да, сэр Алекса, вы правы, меня зовут Марс. Не понимаю, чем я мог привлечь внимание старосты. Так вот, мне сказали, что у тебя хорошие боевые навыки, и ты умело сражаешься, а я как раз искал противника для своего сына». Хэймэм. Поначалу я, конечно, скептически отнесся к словам деревенских жителей, посчитав, как 10-летний пацан, нигде не обучающийся, может уметь сражаться. Но, увидев тебя и твоих друзей, понял, что и правда у нас в деревне растет талант. Рыцарь замолчал, будто пытаясь еще что-то разглядеть во мне. «Простите, сэр Алекса, но мои навыки посредственные и не стоят вашего в ним. Договорить я не успел, так как меня снова перебил староста. Не спорь, я повидал уже многое и мне хватило одного взгляда, чтобы определить опытность твоих движений. Я хочу, чтобы ты устроил спарринг с моим сыном, пусть он и на год старше тебя, но думаю, что ты сможешь дать хороший отпор». Хэймэм, сынок рыцаря, лишь хмыкнув, отвернулся в сторону. Я же думал над тем, стоит ли вообще сражаться с этим зазнавшимся говнюком. Я и сам давно хотел сразиться с кем-нибудь посильнее и проверить, может, мои навыки снова станут расти. Хорошо, я согласен. Отлично, давай тогда завтра, сегодня ты явно устал, отдохни и приходи ко мне в дом завтра утром». На этих словах староста развернулся и стал уходить. Его же сын, чуть задержавшись, смерил меня убийственным взглядом, сплюнул на землю, развернулся и зашагал за своим отцом, бросив на прощание: «Костей не соберешь, чернь». Мне было плевать на слова мелкого зазнайки, тем более что тот даже еще не является аристократом. Ведь несмотря на то, что его отец рыцарь, его сыну, чтобы стать рыцарем, сначала нужно сдать экзамен на рыцаря у барона, где он и будет посвящен в рыцари. И экзамен заключается не только в навыках боя, но также нужно сдать экзамен по истории, экзамен по этикету, нужно уметь писать и читать, а также какой-то непонятный экзамен у камня духа, который проходит в первую очередь. Именно этот экзамен в свое время отец и не прошел, тем самым его и не допустили до дальнейшего прохождения экзамена. А даже если бы ему удалось сдать экзамен с камнем духа, читать и писать мой отец не умел. В общем, только после сдачи всех экзаменов барон сможет вручить грамоту о том, что данный житель королевства является новым рыцарем. Если бы не этот камень духа, у нас по королевству бегали бы толпы рыцарей. Следующее утро. Сейчас я стоял напротив моего противника, что лишь улыбался, смотря на мои потуги размять мышцы. Нашим оружием были тренировочные мечи. Сражаться будем без щитов, что для меня стало неожиданностью. Я-то всегда старался с любым оружием быть со щитом, но переживать я не стал. Может, подчеркну из этого боя что-то новое. Готовы? Староста стоял на краю песчаного круга, выкрикнул, отчего я резко перестал разминаться, встал в стойку и кивнул. Мой противник также молча кивнул, только с какой-то придурковатой улыбкой на лице. Бой. Как только была отдана команда, идиот быстро рванул в мою сторону. Это сын рыцаря, да у него же все части тела открыт. Бдинь, бздинь, бзинь. Не успев понять, что происходит, на меня обрушился град ударов, которые я еле успел блокировать или уклоняться. Дзинь. Очередной быстрый удар, который я попытался парировать, но мой меч будто приклеился к мечу противника, я не мог сдвинуть его ни в какую сторону. Тем временем сынок старосты стал делать шаги вперед, продавливая меня назад, а с виду и не скажешь, что тот сильнее меня. Но здесь он кое о чем забыл, выйдя из ступора, так как я не ожидал такого напора от него. Левой рукой я быстро прописал ему в скулу. Пам. Тот, не ожидав такого, отступил на несколько шагов, приложив ладонь к щеке, уставился на меня в шоке, будто я сделал что-то невозможное. «Да как ты по?» Договорить я ему не дал, в этот раз сам стал атаковать, обрушив на него связки ударов. «Дзинь, дзинь, дзинь!» «Мда», размечтался я. Противник довольно быстро пришел в себя и стал отбиваться от атак. Я-то думал, быстро завершу этот спарринг. Тут я, немного задумавшись, слишком сильно замахнулся, на чем меня и подловил Кир. Отведя клинок в сторону, тот быстро ударил меня по руке. Не ожидав такого, я выронил меч. Кир тем временем, подумав, что уже победил, стал опускать меч. «Ну что, убе?» Договорить я ему не дал, резким лоу-киком врезал тому по ноге, отчего тот упал на колено, и немедля рукой прописал тому прямым в челюсть. Пум. Естественно, бил я не со всей силы, иначе выбил бы ему пару зубов, за что староста не погладил бы меня по голове. Но и этого было достаточно для того, чтобы опрокинуть противника на спину. Быстро подняв свой меч, я резко приставил его к шее поднимающегося Кира. «Победил Марс», — коротко оповестил нас староста об окончании боя. Но сын был недоволен. «Но отец, я же выбил его меч, это он подло атаковал меня». «Помолчи, удар по руке не является смертельным, поэтому спарринг был еще не закончен. Ты сам виноват, что дал шанс противнику атаковать себя, в реальной схватке ты бы уже был мертвым». «Не ожидал, что староста встанет на мою сторону». «Марс, как ты смотришь на то, чтобы каждое утро приходить и тренироваться с моим сыном? Ему сейчас 11, в течение 4 лет вы будете спарринговаться». Неожиданное предложение. Несмотря на то, что я победил Кира, я чувствую, что его навыки меча лучше моих. Если бы у него была система, думаю, что его навык владения мечом был бы примерно на 5 уровня. Но это я приблизительно. Сейчас я победил его только за счет навыков движения и навыков рукопашного боя. Посмотрев на шкалу прогресса, заметил, что у некоторых навыков процент опыта поднялся. Навыки. Рукопашный бой, ученик 5, 89 уровень. Владение одноручным мечом, ученик 4, 16 уровень. Значит, все же мне постоянно не хватало сильного противника. Простите, сэр Алекса, но можно кое о чем вас попросить? Я решил немного понаглеть и попытать счастье. Да, можешь просить, что хочешь, если это в моих силах, попытаюсь тебе помочь. Все же наш староста довольно неплохой человек, а судя по рассказам отца, тот в прошлом и сам простолюдин. Не могли бы вы научить меня чтению и письму? Я стал наблюдать за реакцией старого рыцаря, но здесь снова влез в разговор его сынок. Да ты уже совсем обнаглел, мой отец дает тебе такую возможность тренироваться со мной, хотя, как по мне, ты ничего из себя не представляешь, только и можешь, что подлостью поп. Хорошо, что его снова оборвал староста. Помолчи, сын. Победа есть победа, неважно, каким путем она достигнута, в реальном бою никто с тобой не будет играть в благородство. Да знаю я, ты уже гова, не перебивай меня, когда я с тобой разговариваю. Ох ты ж, у меня аж ухо заложило, как он так смог заорать, и видимо ни у одного меня. Сынок его так скривился, будто лимон целиком проглотил. Значит так, ты будешь каждое утро спарринговаться с Марсом, и пусть хоть одну тренировку пропустишь, я собью с тебя всю эту спесь. Ты еще не являешься рыцарем, а значит равен Марсу. Еще раз услышу, что ты его оскорбляешь, назначу золотарем в деревне, вот будет потеха. А-а, ты не посмеешь, я будущий рыцарь. Ага, еще как посмею. Хе-хе, рыцарь Кир очистил 100 отхожих ям за месяц. Да, вот будет умора, когда ты получишь рыцарство. Попрошу знакомых в баронстве пустить такой слух. Аррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr домой. Что насчет тебя? Я понимаю, для чего ты хочешь научиться читать и писать. Вот только вряд ли у меня найдется свободная минутка обучать тебя. А вот Кир после тренировок, думаю, сможет позаниматься с тобой. Спасибо, сэр Алекса, мне этого будет достаточно. Ни за что. В общем, решили, приходи завтра утром, сегодня я еще немного поговорю с Киром, к завтрашнему дню тот будет готов. Хорошо, сэр, я тогда побегу, нужно еще родителям помочь. Давай, беги, да, еще передашь отцу, что я вечером зайду, у меня как раз заказ будет по его профилю. Хорошо, до свидания. Выйдя за двор старосты, я побежал домой. Все же наш староста неплохой мужик. Вообще удивляюсь, как этот Кир стал таким выскочкой. Нет, навыки во владении меча его впечатляют. Явно под руководством бати учился, но все же откуда столько высокомерия? Ладно, плевать. Главное, что у меня появилась возможность обучиться чтению и письму местного языка. Как только обучусь сам, нужно будет еще двух моих приспешников обучить. Интересно, насколько мои навыки улучшатся за 4 года? Ладно, не буду гадать. Поживем увидим. Единственный минус во всем этом, придется сократить тренировки с Леонтом и Арестом. Надеюсь, те не забросят тренировки без меня. Нужно придумать, как бы их мотивировать. Кстати, Джарвис, ты просканировал этого выскочку? Конечно, Марс. Вывожу. Человек, Кир. Сила 0.57, ловкость 0.50, выносливость 0.405, стойкость 0.60, ХММ. Если судить по комплекции, то мы примерно равны. Также я немного выше Кира, но при этом его показатели выше моих. Здесь явно есть какой-то секрет, которого я не знаю. Ведь я тренируюсь по системе Варяг. Неужели старости известна еще какая-то система, или же дело в чем-то другом? Эх, ладно, когда-нибудь я точно узнаю ответы на все вопросы, которые скопились у меня за эти 10 лет жизни. Глава 6. Один удар 10.000 раз. Когда я рассказал бате о договоре со старостой и о том, что буду сейчас тренироваться вместе с его сыном, отец сказал, что мне очень сильно повезло. Из его слов я понял, что тот рад за меня, так как после рассказа тот постоянно улыбался и даже похвалил меня за то, что я согласился тренироваться с сыном старосты. Но я и сам знал, что мне повезло, будь наш староста каким-нибудь зажравшимся ушлепком, вряд ли бы тот стал терпеть, что в его деревне есть кто-то сильнее его сына. На следующее утро я снова пришел на задний двор старосты и удивился, заметив там уже хорошо пропотевшего Кира. Единственное, от чего я был в замешательстве, это его способ тренировки. Сын старосты на протяжении 10 минут все время выполнял один и тот же удар. Это был размашистый горизонтальный удар, тот из раза в раз после завершения удара возвращался в исходную стойку и делал удар заново. Черт, как у него еще рука выдерживает исполнять одно и то же движение столько раз, что это вообще за тренировка? После еще 5 минут занятий Кир наконец соизволил обратить свое внимание на меня. Чего встал, давай быстрее. Раньше начнем, раньше закончим, и я продолжу свои тренировки. Я не обратил внимания на его пренебрежительный тон. Молча подошел к стойкам с тренировочным оружием и взял меч и щит. Остановившись напротив моего противника, я был предельно сосредоточен. Вчерашний бой показал мне, что я далеко не всесильный. Несмотря на то, что Кир всего лишь на год меня старше, владеет мечом он явно лучше меня. Не знаю, как у него с другим видом оружия, но его навыки меча вчера меня впечатлили. Сын старосты, долго не размышляя, напал. Первой атакой, которая была направлена на меня, был простой выпад, вот только не знаю как, но в движении Кира, в отличие от моего выпада, чувствовалось какое-то странное ощущение, будто его выпад более стремителен, более устойчив по сравнению с моими движениями. Бум! Подставив под углом щит, клинок проскользил по деревянной поверхности. Несмотря на хороший блок с моей стороны, от удара я сделал шаг назад, чем и воспользовался мой противник, попытавшись ударить меня щитом. Только в последний момент я успел вернуть себе равновесие и сделать шаг в сторону. Пум! Все же полностью уклониться я не успел, и удар от щита задел меня немного. Пусть удар и был не такой сильный, но все же боль в правой руке я почувствовал. Не увернись бы я, он однозначно выбил бы у меня меч. Не обращая внимания на боль, я резким выпадом попытался ударить мечом ему в грудь, но тот успел резким движением поднять щит, чем подбил клинок, и выпад ушел по касательной по плечу. Такой удар вряд ли причинил бы какой-либо урон противнику, даже если бы мечи были бы заостренные, встретить противника без защиты практически невозможно. Пусть даже это будет кожаная броня, все равно от такого пореза явно защитит. Бам! В этот раз мне прилетело по щиту, отчего я отступил на шаг в сторону. Не успел я вернуть равновесие, как заметил снова взмах, все тот же, что тренировал Рик перед спаррингом. Бам! Снова приняв удар на щит, я был вынужден сделать уже два шага в сторону. И, видимо, мой противник этого и добивался. Вернуть устойчивую стойку я не успевал, и на меня обрушился град ударов. Бам! Бам! Бам! Бам! С каждым ударом я был вынужден отступать все больше, рука, держащая щит, уже начинала болеть, а я стал пытаться отбивать удар уже своим мечом. Дзинь, дзинь, дзинь. Но это продолжалось недолго, и уже через 4 удара мой меч был выбит из руки. Что поразительно, все удары Рика были сделаны лишь мечом, все тем же ударом, что тот тренировал утром. Щит он вообще опустил, будто насмехаясь надо мной. «Смотри, мне достаточно и одной руки, чтобы уделать тебя». Я не понимал, как тот может быть настолько сильным. Бам! Очередной удар о щит, и я делаю единственное верное решение в данной ситуации. Отпрыгиваю назад, увеличивая дистанцию между нами. Что, уже сдаешься? Тьфу, чего и следовало ожидать от простолюдина, жалкий трус. На его слова я не обратил никакого внимания. Быстро освободив руку от щита, я двумя руками бросил его в приближающегося Кира. Не ожидавший такого представления от меня, сын старосты чуть не получил в нос щитом и успел в последний момент подставить свой щит. Я же, не теряя времени, прыгнул в сторону Кира, сбивая того с ног. «Да чтоб тебя, ай!» Не успел сын старосты договорить, как я коленом прижал его руку. Тот от неожиданности разжал меч, чем я и воспользовался. Взяв оружие противника, прижал его к шее опешившего от такого варварского нападения с моей стороны, Кира. «Я выиграл. Сейчас я наблюдал, как закипает человек». Поначалу покраснели его уши, затем щеки, а после все его лицо стало превращаться в цвет спелого помидора. Я-то думал, такое только в мультфильмах можно было увидеть, а здесь самый настоящий пример. Человек-чайник, пара только из ушей не хватает. Я его перебил, отчего он стал шевелить губами, не зная, что сказать. Видать, с ним никто так еще не обращался за всю жизнь. Вот и словил парень когнитивный диссонанс. «Отпусти меня». Я, собственно, не возражал. Встав, я на всякий случай быстро отошел на несколько шагов, мало ли что тому в голову взбредет. Но я зря волновался, тот на удивление повел себя спокойно. Встав, отряхнувшись, взяв меч и щит, немного отдышавшись, тот уставился на меня. «Еще раз, поднимай оружие, больше твои никчемные трюки на мне не сработают». Ух, я, если честно, не ожидал, что тот так быстро отойдет от поражения. Сейчас на меня снова смотрел готовый к атаке воин. Вся его растерянность исчезла, и напротив меня стояло лишь живое оружие. От такого преобразования я немного опешил. Если раньше я воспринимал Кира как недалекого зажравшегося мелкого мажорчика, то сейчас я даже не знал, как к нему относиться, слишком уж большая перемена в его взгляде. Тот больше не смотрел на меня как на говно. Пусть его взгляд еще невозможно было воспринимать как принятие меня как себе равного, но уже явно не пустое место. Я же понял, что скорее всего мне уже не светит таких побед над ним, как было вчера и сейчас. Бам-бам-бам. На меня обрушился очередной шквал ударов, которые я старался либо парировать, либо блокировать щитом, но с каждым ударом я отступал все дальше и дальше. Мда, что интересно, я понимал, что в его стойках и ударах есть множество недочетов, он постоянно открывается, иногда неправильно держит меч, иногда опускает щит, но все это мне никак не может помочь, так как я тупо не успеваю сделать хоть что-то за его стремительными атаками. За 5 лет сражений с Арестом и Леонтом, первый год, правда, я больше откармливал их и учил правильно держать оружие в руках, но не суть, за 5 лет мы практически каждый день сражались втроем. В основном Арест и Леонт сражались двое против меня одного, но бывали и дуэли. Так вот, достигнув во владении различными видами оружия и рукопашного боя, неплохого, как по мне, уровня, я стал видеть все недочеты противника, хотя вряд ли будет так же с более опытным противником. А поскольку я вижу недочеты Кира, уровень владения мечом у него скорее всего ниже, но при этом я не могу его одолеть. Бам-бам-бам-бзин. Мой меч снова был выбит и, оставшись без оружия, я просто сдался, отчего Кир скривился, наверное, думая, что я продолжу сражение, как и раньше. Но я сейчас больше пытался понять, в чем дело. И единственная на данный момент причина, что мне пришла в голову, это способ тренировки, что я видел утром, когда только пришел. Раз за разом тренировать один и тот же удар. Хм, я не боюсь того, кто изучает 10000 различных ударов. Я боюсь того, кто изучает один удар 10000 раз. Вроде что-то такое сказал когда-то Брюс Ли. Получается, несмотря на мой, пусть и не намного более обширный опыт, я все равно буду из раза в раз проигрывать менее опытному противнику, но зато отточивший свои движения просто до автоматизма. Нужно будет подкорректировать план тренировок на оставшиеся 5 лет до совершеннолетия. Еще раз, подними меч. Снова эта напускная важность и попытка мною командовать. Поскольку я уже согласился со старостой стать спарринг-партнером его сына, выбора у меня особо-то и нет, придется сражаться. Ха-ха-ха, еще ра, ха-ха-ха-м, с выносливостью у меня явно получше. После часовой дуэли Кир уже еле мог держать щит и меч, но все равно пытался победить меня. Если первое сражение с ним я выиграл, то вот последующие 7 подчистую проиграл. После я снова стал выигрывать, тупо стараясь больше уклоняться, нежели блокировать удары, благо тренировка движения, любезно предоставленная Джарвисом, дает о себе знать. Я даже заметил, что движения мои во время сражения с Киром стали улучшаться. Только с каждым выигранным боем взгляд Кира становился все более безумным. Хух, нет, хватит, ты уже меч поднять не можешь. Тот, медленно встав в стойку, стал вызывающе смотреть на меня. Вот видишь, я еще могу сражаться, говорил его взгляд мне.